Глава 4. Отказываемся от борьбы. Помните, как в старых ковбойских фильмах злодей попадает в болото, и чем яростнее барахтается, тем сильнее его засасывает в трясину? Если вы такого не видели, не проблема, все равно это довольно дурацкие фильмы. Опишу я об этом к тому, что при попадании в болотную трясину барахтаться – последнее дело. На самом деле нужно растянуться на поверхности, расслабиться и тихо, спокойно лежать, а потом свистом вызвать на помощь своего суперконя. Физически это нетрудно, но зато психологически это очень проблематично, поскольку каждая клеточка организма приказывает «борись». То же относится и к появлению неприятных мыслей и чувств. Мы тут же инстинктивно начинаем бороться, применяя для этого все описанные в предыдущей главе стратегии. Но, увы, точно так же, как и с болотом, это лишь усугубляет ситуацию. Ну и какие есть альтернативы? Действительно, можно реагировать на болезненные мысли и чувства радикально иным, гораздо более эффективным способом. Правда, он настолько парадоксален, что с трудом укладывается в голове. Вам будет проще разобраться в нем, если вы выполните это простое упражнение из 3 частей. Ручаюсь, будет гораздо больше пользы, если вы действительно выполните его. Но если в данный момент вы не можете или не хотите, то по меньшей мере постарайтесь живо представить себе, что делаете его. Для выполнения упражнения возьмите в руки любую книгу. Часть А. Прямо сейчас представьте перед вашими глазами все, что имеет значение в вашей жизни. Как приятные вещи, любимые фильмы, книги, музыка, еда, напитки, люди, места и занятия, так и неприятные, все возникающие на вашем пути вызовы и проблемы. Одновременно представьте, что в книге, которую вы держите в руках, содержатся все неприятные мысли, образы, воспоминания, чувства и ощущения, с которыми вы обычно боретесь. Часть Б. Внимание! Если у вас есть проблемы с шейно-плечевым отделом, не выполняйте эту часть упражнения, просто мысленно представьте ее во всех деталях. Дослушав этот отрывок, крепко сожмите книгу в ладонях и удерживайте на полностью вытянутых руках. Локти прямые, на максимальном расстоянии от себя. Подойдет любая книга или даже лист бумаги. Теперь книга будет на почтительном расстоянии от вас. Это должно потребовать усилий, старайтесь вытянуть руки как можно дальше. Оставайтесь в этом положении как минимум в течение 1 минуты. Всеми силами удерживайте книгу как можно дальше от себя и по ходу дела отмечайте все, что испытываете, в первую очередь свои мысли и чувства. Ну и как? Было неудобно? Утомительно? Трудно? Большинству людей даже минута этого упражнения кажется нудным, утомительным и крайне дискомфортным занятием. Время от времени кто-нибудь из моих суперспортивных клиентов говорит: «Это же проще простого! Я могу делать так хоть день напролет!» Тогда я предлагаю продолжать усилия еще 2 минуты, после чего спрашиваю: «Скажите честно, хочется вам заниматься этим оставшиеся 40 минут нашего занятия?» И даже самые суперспортивные отвечают «нет», потому что понимают, что это будет отвлекать и выматывать. А теперь на протяжении всего дня представляйте себе, что вы выполняете это упражнение. Вы работаете за компьютером, читаете книгу, играете в видеоигру, сидите за рулем, едите вкусный обед, занимаетесь любовью, загораете на пляже, и все это сопровождается выполнением этого упражнения. Мало того, что это наверняка покажется крайне изнурительным. А все другие ваши занятия? Насколько это будет отвлекать ваше внимание, снижать удовольствие, мешать работать сознанием дела, сколько всего вы вообще упустите? Именно так и выглядит наша борьба со своими мыслями и чувствами. Мы тратим огромное количество времени и сил на попытки гнать их прочь. Это утомляет, выматывает и отвлекает. А поскольку наше внимание во многом сосредоточено на этой внутренней борьбе, очень трудно сохранять полную собранность или работать с увлечением. И практически невозможно правильно реагировать на многочисленные жизненные трудности. Раз так, давайте попробуем нечто радикально иное. Часть В. Снова представьте себе, что эта книга – все ваши неприятные мысли и чувства. И еще раз, дослушав отрывок, изо всех сил удерживайте ее на максимальном расстоянии от себя в течение минуты. Затем расслабьтесь и сразу же спокойно положите книгу себе на колени. И очень внимательно пронаблюдайте за отличиями, которые появляются после того, как вы перестали напрягаться со всей этой ерундой. Пусть книга мирно лежит себе на ваших коленях. Вы опускаете руки, дышите медленно и спокойно, и с любопытством открываете свое зрение и слух тому, что находится вокруг. Итак, что вы обнаружили? Каково это было – перестать напрягаться, опустить книгу и положить ее себе на колени? Она уже не так мешает? Не отвлекает? Стало не так трудно? Легче? Свободнее? Стало проще замечать, что происходит вокруг? Руки освободились для других занятий? Такой способ реагирования на нежелательные мысли и чувства представляет собой полную противоположность борьбы с ними. Мы открываемся, впускаем свои мысли и чувства и позволяем им оставаться или уходить по их собственному усмотрению. Мы не даем им помыкать нами и не расходуем свое драгоценное время и силы на борьбу или попытки избавиться от них. Теперь мы вольны направлять время и силы на шаги вперед. Кроме того, теперь нам проще полностью сосредотачиваться на своих занятиях, что дает два огромных плюса. А. У вас получается гораздо лучше. Б. Вы получаете гораздо больше удовольствия от потенциально приятных занятий. Это не самая естественная реакция, но наука говорит абсолютно четко. Она способствует уменьшению симптомов, связанных с тревожностью, стрессом и депрессией. А при таких заболеваниях, как хронический болевой синдром, идут на убыль даже физические боли. Есть и третий плюс, который покажется многим неожиданным. Наши неприятные мысли и чувства часто несут в себе важную информацию. Помимо прочего, они могут предупреждать нас о проблемах, которые требуют решения, снабжать важными жизненными наблюдениями и способствовать осознанию нами бесполезности каких-то своих занятий. В процессе борьбы со своими внутренними переживаниями мы не можем эффективно использовать эту ценную информацию, но получаем такую возможность, если отказываемся от этой борьбы. Если в данный момент все это кажется психологической билибердой, не беспокойтесь, в последующих главах мы детально разберем эту концепцию. Невзирая на наличие 3000 научных публикаций о пользе ACT, подчас люди крайне скептически смотрят на отказ от борьбы. Так, 32-летний бизнесмен Карл испытывал очень высокую тревожность. Он постоянно беспокоился о том, что заболеет, потеряет работу или его бросит жена, и часто предавался мыслям о собственной никчемности, непривлекательности и ущербности. Кроме того, он был подвержен нездоровому перфекционизму. Это постоянное стремление к идеальному состоянию дел, чреватое тяжелым стрессом и тревожностью. Например, на работе Карлу могла потребоваться целая вечность, чтобы отправить элементарное неформальное электронное письмо. Он раз за разом переписывал его, пока не доводил до идеального состояния. Часто он тянул с выполнением важных задач из боязни не справиться с ними безупречно, а когда он в конце концов принимался за них, постоянная зацикленность на идеальном результате мешала ему получать какое-либо удовольствие от своей работы. Когда я впервые показал Карлу упражнение, которое мы разобрали ранее, использовав для этого какую-то старую брошюру, он спросил: «А можно вот так?» и швырнул ее через всю комнату. «Да, конечно», — сказал я. «И вы знаете массу стратегий, которые позволяют сделать именно это. Наркотики, алкоголь, отвлечение, прокрастинация, ну и так далее. Но ведь все это исчезает только для того, чтобы через какое-то время вернуться, верно? И во что вам обходится применение таких стратегий?» Вид у Карла был унылый. Я встал и поднял брошюрку с пола. Так что выбросить эту книжку на самом деле – то же самое, что удерживать ее на вытянутых руках. Вы боретесь, стараетесь убрать ее подальше от себя, а мы говорим о том, чтобы поступать совершенно иначе. Вот так. Я спокойно положил брошюрку на свои колени. Лицо Карла выражало сомнение. «Вы не понимаете. Это же такая изнурительная тревожность, просто невыносимая». «Именно так. В данный момент ваша тревожность действительно изнуряет, и, разумеется, это невыносимо», — сказал я. Я взял брошюру, крепко сжал ее ладонями и вытянул руки вперед. «Если вы реагируете на тревожность главным образом вот так, она всегда будет изнурительной и невыносимой. Так может быть, изменить все это? Может быть, стоит освоить новый способ реагирования, лишить тревожность ее сил, чтобы она не была изнурительной и невыносимой?» И я снова положил брошюрку на колени. Карл кивнул. «Отлично. Конечно, проделать это с книгой легко», — сказал я. «Давайте попробуем то же самое, но с реальными мыслями и чувствами».